Глава 5. Соединение СС «Мертвая голова». Вторым очень важным и на первых порах, наверное, самым массовым источником пополнения войск СС стали соединения СС «Мертвая голова» (ССТВ), созданные инспектором концентрационных лагерей Теодором Эйке. Примечание. На биографии Эйке в этой книге мы останавливаться не будем. Желающие могут с ней ознакомиться в книге «Залесский. Командиры элитных частей СС. Москва, 2006 год». Конец примечания. Именно из этих соединений была сформирована одна из первых дивизий СС, получившая такое же название. Мало того, соединения СС «Мертвая голова» стали на протяжении первого периода войны чуть ли не главным резервуаром, откуда рейхсфюрер СС имел возможность бесконтрольно черпать людские ресурсы для формирования новых соединений войск СС. Созданная Эйке дивизия СС «Мертвая голова» всегда была головной болью послевоенных западногерманских адептов войск СС, утверждавших, что они были солдаты, как все. Солдаты дивизии «Мертвая голова» выпадали из стройной концепции. Изложить материал в этой главе несколько сложнее, поскольку история соединений СС «Мертвая голова» ССТВ, в отличие от истории дивизии СС «Мертвая голова», не является предметом данной работы. Более того, на истории и деятельности ССТВ мы будем подробно останавливаться в другой книге об СС, где речь пойдет о системе нацистских концлагерей. Было бы ненужным расточительством дублировать одну и ту же информацию сразу в двух книгах. Поэтому хотел бы сразу отослать читателя к книге о концлагерях, где вы сможете проследить историю ССТВ от момента их создания и до ликвидации. Здесь же, ниже, мы рассмотрим те аспекты деятельности ССТВ, которые напрямую не имеют отношения к охране концлагерей. Таким образом, мы будем ниже говорить лишь о формировании собственной дивизии «Мертвая голова», а также о штандартах ССТВ, начиная с октября 1939 года. Конечно, это создаст некоторые трудности, но эта мера вынужденная.